Параша помнит зверские пьяные рожи одуревших от злобы немцев, окровавленных, покрытых копотью пожарищ. Злодеи оскаливали свои волчьи зубы, посмеиваясь при виде страшных мучений, в которых корчились на земле немецкими копьями изрешеченные эсты. Слуги Коленбаха, увозившие Парашу из Нарвы, вытолкнули ее из повозки и насильно заставили смотреть на их кровавые расправы. Она не могла сдержаться и принялась кричать на немцев, называя их супостатами, душегубцами. В ответ на это немцы расхохотались страшным зловещим хохотом. — Ого! — выкрикивали они сквозь хохот. — Рус не любит огонь! Ему надо другой! Они осыпали девушку грубыми, гадкими словами, а затем со всею силою опять втолкнули ее в повозку. Теперь перед глазами Параши на тюремном дворе шло спешное приготовление к казням захваченных немцами эстов и русских, заподозренных в сочувствии войскам московского варвара. Приготовления были крайне торопливые и беспокойные, так как в Тольсбурге стало известно, что приближается московское войско. Сам Коленбах в белом плаще с черными крестами, одеяние тевтонских орденских рыцарей, следил за тем, как воздвигались виселицы и разводились огни в очагах. Он подходил к столбам, сам пробовал их устойчивость, с деловитым видом трогал петли у веревок, отходил немного в сторону и с видимым удовольствием любовался ловкостью палачей, готовивших приспособления для пыток и казней. Палачи были в черных пышных рубахах с большими белыми крестами на груди и спине. Безбровые, безусые, заплывшие жиром, кривоногие, в обтянутых чулках они вызывали у Параши ужас и отвращение. Их звериная расторопность и особая прилежность в подготовке к мучению людей были отвратительны. Иногда палачи озабоченно перебрасывались словами с Коленбахом. Он что-то вразумительно объяснял им, величественно жестикулируя. Когда виселицы были установлены, очаги зажжены, и пыточный инструмент, тщательно вычищенный, в порядке разложен был на круглых лотках, Коленбах вынул шпагу и, подняв ее как крест рукоятью вверх, прочитал молитву. Палачи мигом стащили с голов свои черные высокие колпаки с изображением черепа, лежащего на скрещенных костях, и вдруг исчезли в воротах под тюрьмой. Оставшись один, Коленбах вновь с особой внимательностью осмотрел орудие пытки и, видимо, оставшись доволен, с улыбкой отошел вновь на свое возвышенное, обложенное булыжником место. Вскоре на тюремный двор под конвоем вооруженных рыцарей, одетых в такие же белые плащи с крестами, как и Коленбах, вышла пестрая толпа закованных в кандалы узников. Среди них были и женщины, и даже подростки, дети в бедной, изодранной крестьянской одежде, часть из них в лаптях, часть босые, лица у всех изможденные, в царапинах и синяках. Узники еле-еле передвигали ноги от изнеможения. Явился пастор, держа в руке крест. Стал рядом с Коленбахом, обменявшись с ним несколькими словами. Палачи в развалку лениво подошли к виселицам. Иные из них расположились у пылающих очагов, поглядывая с ехидной улыбкой на свои жертвы. Параша видела, как рыцари силой поволокли двух отбивавшихся от них стариков. Палачи вцепились в их седые бороды, стали помогать рыцарям. В толпе узников поднялся плач, крик. Некоторые из них в панике бросились опять к воротам. Тогда немцы загородили им дорогу остриями копий. Коленбах и пастор спокойно смотрели на происходившее вокруг них. Торжествующая улыбка не сходила с лица Коленбах. Общими усилиями рыцари и палачи подняли стариков, с трудом накинули им на шею петли и разом отхлынули в стороны. Оба казненных повисли в воздухе, завертевшись на закрученной веревке. Убедившись, что петли затянулись, палачи, под покрикивание рыцарей, потащили за косы растерзанных полуобнаженных женщин к огню. Параша отшатнулась, забилась в угол. Она слышала страшные вопли женщин, плач детей, дикий рев рыцарей и палачей. Девушка заметалась по каземату. Цепи тянули, связывали, давили. Параша потеряла сознание. Очнувшись, она увидела над собой желтое, с выпученными глазами, искаженное злобой лицо Коленбаха. За его спиной стояло несколько рыцарей. Их белые плащи с крестами были забрызганы кровью. Коленбах с презрением громко проговорил что-то, надлежавшее в углу Параши, и затем указал на нее рыцарям. Те быстро подхватили ее и потащили вниз. Вынесли ее во двор, усеянный изуродованными, обезглавленными трупами, залитый лужами крови. Палачи осторожно, стараясь не попасть в лужу, перешагивали через трупы, оттаскивая и укладывая их в порядке к стенке. Пастор подошел с крестом к Параше. В это время во двор вбежало несколько ланскнехтов. — Москва! Москва! — задыхаясь от бега, кричали они. Немцы засуетились. Первыми бросились бежать палачи, перепрыгивая мягко по волчьи через трупы казненных. За ними, давя друг друга, ринулись рыцари, злобные и испуганные. Коленбах велел снять кандалы с девушки. Ее подхватил один рослый рыцарь и понес вслед за Коленбахом. На стенах крепости бегали растерявшиеся от страха начальники ланскнехтов. Иногда они останавливались, вглядываясь вдаль, где уже горцевали всадники царского войска. Коленбах, окруженный своими приближенными, проклиная ланскнехтов за то, что они не вышли навстречу русским и не задержали их, называл их трусами, предателями. Командиры ланскнехтов грубо оправдывались, ссылаясь на свою малочисленность. Воспользовавшись суматохой, пастор, заткнув черный плащ за пояс, торопливо забрался на лошадь с громадным узлом своего добра и опрометью поскакал из замка. За ним бросились и другие. Бюргеры спешно нагружали коней всяким скарбом и тоже старались один другого скорей удрать из замка. Яртаульные стали преследовать убегавших немцев. Ланскнехты пробовали оказать сопротивление, но не могли устоять перед яростными налетами русской и татарской конницы. Десятки изрубленных русскими всадниками немцев усеяли дорогу от Тольсбурга к лесу. Герасим, увлекшийся преследованием конных рыцарей, был окружен четырьмя латниками. Завязалась борьба. Но подоспевший татарский наездник выручил Герасима. Вдвоем они сбили с коней закованных в железо немцев и поволокли их на арканах к городу. В опустевший Тольсбург вошел со своим войском Троекуров, суровый, беспощадный к врагам новгородский воевода. Не успевших убежать из замка немцев, он велел привести на тюремный двор, заставил их вырыть могилы для трупов, казненных Фоктом эстов и русских, и похоронить их. Русский священник отслужил по убиенным панихиду. После того Троекуров всех захваченных в Тольсбурге ланскнехтов и рыцарей, пойманных яртаульными, приказал утопить в море. «Недостойно нашу землю грязнить рыцарской дохлятиной», — хмуро произнес он. Подошедшие к Тольсбургу Куракин и Бутурлин одобрили действия Троекурова. В ночь на 24 июня в священной роще, близ замка Тольсбург, эсты справляли праздник Лиго Яна.